Слова офицера никак не могли проникнуть в сознание Урсулы. Она продолжала тупо смотреть на него. «Вскоре вы пересечете границу Бельгии, а затем через час будете уже во Франции», — тихо продолжал он. «Вы в безопасности, фрау Вестхейм. Счастливого пути». Он улыбнулся уголками рта, щелкнул каблуками и, вытянув вперед и вверх руку, произнес в полный голос: «Хайль Гитлер!» «Хайль Гитлер!» — машинально ответила Урсула, внезапно все поняв. Она шагнула навстречу Тедди, чтобы дальше пойти с ним бок о бок, но оглянулась на полковника. К ее изумлению, на прежнем месте его не оказалось. Она поискала глазами на перроне, но он бесследно исчез, буквально сквозь землю провалился. «Все в порядке, фрау Вестхейм?» — спросила Тедди, подскочив к ней, таща за руку Максима. «Да», — ответила Урсула, — «в полном. А теперь быстро на поезд. Он доставит нас в Льеж, а оттуда в Париж». «Мамочка, что было надо тому человеку?» — спросил Максим. «Я тебе потом расскажу». Лишь когда они расположились в вагоне, поезд на малой скорости покидал пределы станции, что-то начало доходить до сознания Урсулы. Армейский полковник по фамилии Остер, пожелав ей удачи, произнес слова по-английски. Поезд Берлин-Париж с грохотом вкатил под своды Северного вокзала и со скрежетом и визгом тормозов, дергаясь, остановился. Урсула взглянула на часы. 6:30 утра. С типичной немецкой педантичностью поезд прибыл минута в минуту по расписанию. Она встала и вдруг ощутила, что напряжение, не отпускавшее ее на протяжении всей поездки, начало спадать. Максим был спасен. Тедди была спасена. Скоро будет спасена вся семья. К концу месяца все остальные соберутся в Париже и поедут отдыхать на юг. А потом они переберутся в Англию и начнут налаживать там новую жизнь. Будущее рисовалось ей вполне радужным. И впервые за несколько лет она отметила у себя более или менее оптимистическое, счастливое настроение. Двигаясь энергично и решительно, она сняла вещи с багажной полки, вытолкала Тедди и Максима на перрон. Один за другим подала Тедди чемоданы и спустилась на платформу сама. Быстро нашелся носильщик и, толкая впереди хлипкую тележку с багажом, вывел их из недр и закоулков огромного старинного вокзала к стоянке такси. Прошли считанные минуты, и вот они втроем уже втиснулись на заднее сиденье допотопного таксомотора, который, погромыхивая, вез их по Парижу в отель «Плаза Этен», что на улице Монтене. «Париж, — думала Урсула, — Париж, даже не верится, что я в самом деле здесь». Она посмотрела в окно, дабы убедиться, что она действительно в Париже. Даже в эту холодную рань серого зимнего утра город был особенно красив своими приглушенными мягкими оттенками серого и размытого черного цветов, утопавших в блеклом тумане, словно рисунок углем, подумалось ей. Максим притулился головой к руке Урсулы, будто слился с ее телом. Она посмотрела, как он уютно пристроился. «Бедный мой малыш», — думала она, — «должно быть, его вконец умотало долгое ночное путешествие». Она сама болилась с ног от усталости и жаждала помыться. По-видимому, Тедди тоже чувствовал себя неважно. Урсула повернулась к Тедди в тот момент, когда та силилась подавить зевок. «Знаю по себе, каково тебе сейчас», — сказала она, — «но уже слишком скоро мы будем в гостинице. Я думаю, мы съедим легкий завтрак и ляжем поспим. Нам всем нужен отдых после ночи сидения сиднем в поезде».